День четвертый. Пробуждение было незабываемым. Мягкая нега сна в один момент уступила место чудовищной боли. Дикий нецензурный вопль сам собой вырвался из моего горла. «Еще никогда не слышал, чтобы так радовались возвращению зрения!» Тут же высказал свою точку зрения, идущий рядом с моей лошадью Сирано. От удивления я даже на секунду опешил. А ведь он прав. Весь поглощенный болью, я даже не заметил, что зрение вернулось. Впрочем, осознание этого факта от боли меня не избавило. «А ты что, всю ночь так и бежал?» — поинтересовался я через силу, стараясь больше не кричать. «А куда деваться? Мне же тоже хочется в гости к этим дрыхнущим. Но я-то ладно. Ты на нашего гнома глянь!» Тыкая пальцем за спину, на бегу проговорил Сирано. Причем по его виду и не скажешь, что всю ночь бежит. Я последовал совету и оглянулся назад. Там, изображая мощный паровоз, пыхтел мастер Гронхельм. По крайней мере, звуки, издаваемые им, паровоз точно напоминали. «С ним можешь даже не пытаться говорить. Он, кроме своего пыхтения, сейчас выдать ничего не способен». «А почему ты не вышел, как Бертруччо и Эстрагон?» «А ты можешь дать гарантию, что они бы не бросили меня где-нибудь в лесу, чтобы не заморачиваться?» Судя по всему, вопрос был риторическим, что Сирано тут же и подтвердил. «Вот-вот, мне тоже почему-то никто такой гарантии не выдал. А приглашали они именно тебя. Я-то как бесплатное приложение. Вовсе не обязательное, должен заметить. Так что я предпочел не рисковать. Но зато мои труды сейчас возместятся сторицей. Судя по твоему пробуждению, путешествие на лошади принесло тебе не только радостные моменты». Поток ругани с моей стороны был убедительным доказательством его правоты. Сирано же в ответ только усмехнулся. «Ух, как красиво завернул! Я даже не знал, что так можно поступать с мухоморами, особенно после варки. А про то, что у грибов имеются копыта, вообще впервые от тебя услышал. Кстати, много еще таких перлов в твоем репертуаре? А то ведь такими оборотами красноречие можно переделать в кое-что другое». Слава богу, система никак на его слова не отреагировала. Но эта его фраза меня заинтересовала. «Во что другое?» «В запугивание. Оно является обратной стороной красноречия. Так что у некоторых открывается оно вместо красноречия. Кстати, ни одного факта о присутствии сразу обоих этих навыков я пока не слышал. Кстати, неписи пугальщиков красноречию не учат. Как и наоборот, говорят «отвали, моя черешня» и машут ручкой на прощание». «Что, прямо так и говорят?» – удивился я. «Конечно. Видимо, пытаются говорить так, чтобы пугальщикам понятно было. Кстати, неписи-пугальщики болтунов, ну, в смысле тех, кто владеет красноречием, отшивают, наоборот, весьма вежливо. Со всяческими извинениями и сожалениями». «Интересно. А много еще таких противоречивых навыков?» «Не знаю. Но наверняка еще какие-то есть. Просто о других не так много известно. Да и потом, практически любой мастер может тебе отказать по неизвестным тебе причинам. Вот и думай, связано ли это с твоими навыками или же еще с чем-то». «Да, сложная система. И зачем было так все усложнять?» «Как это зачем? Для интереса. Ведь только преодолевая сложности, добиваясь чего-то с огромным трудом, будешь ценить достигнутый результат. Вот для примера. Живут два парня. Один из бедной семьи, учился без сна и отдыха, потом вкалывал до седьмого пота и в конце концов купил себе детскую мечту – автомобиль. А есть второй парень. Ему на 18-летие машину подарил папа вместе с правами. Внимание, вопрос. Как ты думаешь, кто любит и ценит свою машину больше?» «Ну, тут не надо быть академиком, чтобы ответить на твой вопрос. Но ведь некоторые трудности бывают чрезмерными и преодолеваются далеко не всеми». «Так даже лучше. Тем больше будут ценить результат те, кто его добьются. Ведь чем больше усилий, тем ценнее результат. Тут прямая зависимость. А если к этому еще добавить и уникальность, то достижение вообще становится бесценным. Ведь именно поэтому любая информация об игре затирается и стоит огромных денег. Потому что любая информация здесь добывается путем набивания собственных шишек. А свои шишки все почему-то ценят гораздо выше чужих. Именно поэтому единой оценки чужого опыта быть просто не может. Так как это всегда понятие субъективное. Кому-то на открытие такого простого навыка, как атлетика, пришлось потратить неделю, а кто-то открыл его за час». «Да ладно, неделю. Как такое может быть?» «Очень даже просто. Человек просто не бегал длительное время подряд. Он привык передвигаться неспешно, решать проблемы не торопясь. И его бег никогда не длился долго. Ну, не привык он просто делать все на бегу. Надо было сесть, подумать над проблемой, неторопливо решить ее и только потом действовать. А система, преследующая его попытки, запускала отсчет навыка опять сначала. Ведь первая попытка не состоялась. И так может продолжаться довольно долго, причем со всеми навыками. Кстати, ты поматерись подольше, может запугивание все же появится. Ты же говорил, что в него красноречие переделается. Ну, это так, мои предположения. А вдруг тебе удастся то, чему никому из моих знакомых не удавалось? И ты станешь счастливым обладателем сразу обоих навыков. Спасибо, но как-то не хочется проверять такую сырую теорию. Ты бы ее вначале опробовал на кошках, что ли? О, классику советского кино ты все-таки знаешь. Впрочем, Гайдая русскому человеку не знать все же мудрено. Но ты меня все равно порадовал. Скажи, а почему ты так помешан на всех этих цитатах? Цитата – это нечто краткое, емкое, представляющее огромную ценность для знающих ее суть. Поэтому двое людей, общающихся цитатами, могут понимать друг друга буквально с полуслова. А понимание – ключ к правильной беседе и общности людей. И из непонимания и разных цитат у разных народов, а соответственно и разных взглядов на одну проблему, неоднократно возникали целые войны. Например? «Ну, не будем об этом», – с загадочным видом произнес Сирано. «Это что, опять какая-то очередная цитата?» «Вот видишь, ты уже начинаешь понимать». «Да, так что там по поводу войн?» «Какой же ты все-таки гадкий!» – с каким-то оттенком брезгливости ответили мне. «И вообще, ты обещал мне быть родной матерью». «Что за бред ты несешь?» «Да ну тебя!» – обиделся Сирано. Повисла пауза. «Но, наконец-то, заткнулись!» – раздался незнакомый голос над самым моим ухом. Я непроизвольно вздрогнул. Судя по всему кентавру, везущему меня, наши речи не сильно нравились. «Кстати, ты как долго еще планируешь на мне ехать? Вроде уже не слепой, пора слезать». С этими словами он затормозил так резко, что не будь я привязан, то улетел бы вперед. Наверное, даже через его человеческую часть. Слез я с помощью обиженного, а потому молчаливого Сирано. Впрочем, помощью это можно назвать с натяжкой. Он просто перерезал связывающие меня веревки и толкнул меня в бок. Несмотря на мои попытки, удержаться на кентавре мне так и не удалось. Падение вышло довольно мягким, но отозвалось болью во всей нижней части тела. Внезапно меня посетила одна мысль. А почему я не пользуюсь лечением? Да и вообще магией, собственно. Что-то мозги у меня в последнее время совсем работать не хотят. Кстати, а почему кентавр не сбросил меня раньше? Но задать ему этот вопрос мне не удалось. Тот уже ускакал вперед. Самолечение, запущенное 37 раз подряд, особого облегчения не принесло. Так, легкие ссадинки пропали. Основные же потертости оставались на месте. Что ж, логи мне в помощь. Выяснилось, что эти мои потертости перешли в разряд травм, и простым самолечением тут не обойтись. Зато получил по паре плюсов к здоровью и стойкости. Также внезапно открылся новый навык каменной кожи – сопротивление режущему оружию и ссадинам. Кроме того, почему-то на единичку выросли травмирование и акупунктура. Ну а самым удивительным было получение достижения «Сон – лучшее лекарство 4». Его описание меня привело в ступор. Несмотря на многочисленный мелкий урон и травмы, вы не просыпались в течение получаса. Достижение можно получить, только находясь в игре. Поздравляем, вы получили достижение «Сон – лучшее лекарство 1». Слава плюс 1. Мелкие неурядицы – я спать. Эффект. Во время сна ваше здоровье будет восстанавливаться быстрее в 3 раза. Эффект. Разбудить вас сложнее в 3 раза. Предупреждение. Эффекты не действуют во время выхода из игры. Несмотря на многочисленный мелкий урон и травмы, вы не просыпались в течение часа. Достижение можно получить, только находясь в игре. Поздравляем. Вы получили достижение «Сон – лучшее лекарство 2». Слава плюс 3. Какие-то проблемы? Я спать. Эффект. Тот, кто вас все-таки разбудит, пострадает от вашей автоматической атаки. Эффект. Пострадать могут не только враги. Предупреждение. Эффекты не действуют во время выхода из игры. Несмотря на многочисленный мелкий урон и травмы, вы не просыпались в течение 2 часов. Достижение можно получить, только находясь в игре. Поздравляем. Вы получили достижение «Сон – лучшее лекарство 3». Слава плюс 5. Злые звери, я спать. Эффект. Во время сна на вас не нападают животные. Эффект. А ведь они могут подождать, пока вы проснетесь. Предупреждение. Эффекты не действуют во время выхода из игры. Несмотря на многочисленный мелкий урон и травмы, вы не просыпались в течение 4 часов. Достижение можно получить, только находясь в игре. Поздравляем, вы получили достижение «Сон – лучшее лекарство 4». Слава плюс 10. Отрава – я спать. Эффект. Во время сна на вас не действуют яды. Эффект. Пробуждение будет ядовитым. Предупреждение. Эффекты не действуют во время выхода из игры. Ваша слава превысила 500 единиц. Поздравляем, вы получили достижение «Известная личность 3». Вам доступно 10 очков характеристик, 2 очка навыков, 1 очко таланта. Вот и думай, что это такое свалилось мне на голову. Вроде бы и эффект положительный есть, но вот второй эффект от каждого достижения меня несколько пугал. А еще мне было просто до жути интересно, а что же дают последующие эффекты, и есть ли они? И сколько же надо проспать для их получения? Судя по предыдущим вариантам, следующая ступень достигалась после сна в 8 часов, а потом 16, 32. Правда, что-то мне не верится, что кто-то сможет проспать 32 часа подряд, да еще и при получении урона. Про 8 и 16 еще поверю. Если до этого не спал несколько суток, то возможно. Но 32? Нет, наверное, пятым и шестым вариантом все же ограничивается. И очень, ну просто очень было обидно от того, что эффекты не действовали, когда выходишь из игры. Тогда бы можно было за свою тушку совсем не опасаться. Вышел, а на ней целый букет сопротивлений повесился. Жаль. А вот то, что увеличилась известная личность, явный плюс. Хороший такой плюс к характеристике, навыкам и таланту. Кстати, а вот очень интересно, почему у меня не открылся какой-нибудь навык наездника? Ведь я столько времени проскакал на этом кентавре. И почему-то каменная кожа только открылась. Хотя могла бы еще и прокачаться немного. Я бы совершенно не обиделся. И вот что интересно еще. Почему я все-таки не проснулся, несмотря на многочисленный мелкий урон и травмы? Неужели я настолько устал? Или может еще какой-то фактор? Ведь вначале мне никак не удавалось заснуть, а потом просто вырубился. Надо будет поразмышлять об этом на досуге. Ну а ты чего, опять заснул что ли? Кстати, гораздо ты поспать. Тебя, наверное, и из пушки не разбудишь. Да и кентавр тебя вез не как самый ценный груз. Ты вообще дальше-то как передвигаться планируешь? Судя по реакции кентавра, он дальше вести тебя не планирует. Да и вперед он убежал. О, а к нам делегация. Со стороны, куда глядел Сирано, к нам приближались 5 странных эльфов. Кожа у них была почему-то темно-серого цвета, как будто перемазанная пеплом. Кроме кожи, они обладали еще одним удивительным признаком. Радужка их глаз была кроваво-красного цвета. Складывалось полное впечатление, что она у них повреждена, и там какая-то гематома. В общем, зрелище не самое приятное. «Чего перекривился? Не понравились мы тебе?» — сказал эльф, возглавляющий пятерку вчерашним хриплым голосом. «Так сходи к светлым эльфам, они же к тебе гораздо лучше относились». «Просто я впервые вижу такую пугающую внешность. Неправильное слово подобрал». Не пугающую, а вызывающую оторопь, недоумение. Я просто никогда не видел красной радужки, да и серой кожи тоже. И сочетание это было настолько необычным, что меня невольно передернуло. Надо же, впервые слышу такой честный ответ. Обычно все начинают как-то выкручиваться, врать. Похоже, не зря тебя спящие в гости зазывают. Тирано тихо прошептал мне на ухо. Прогиб засчитан, и улыбнулся до ушей. «Можно и так сказать», — тут же подхватил хриплый, улыбаясь почти так же, как и Сирано. Лица прочих эльфов оставались полностью безучастными. У меня даже сложилось впечатление, что они вообще не дружат с эмоциями. Наверное, некоторые опаленные деревяшки с угольками-глазками были бы более эмоциональными, нежели эти 4 товарищей. Улыбающийся же предводитель поинтересовался. «Ты идти-то в состоянии, а то и кентавры дальше тебя не понесут». «Зрение к тебе вернулось, а уважения к ним нет. Вот что тебе, сложно было их попросить вести тебя дальше? Они же не коняги тупые, бессловесные, а полноценные личности. Они вовсе не обязаны кого-то вести. А попросил бы нормально, глядишь, до самого конца ехал бы, а не бежал. Ведь кентавр даже специально подождал некоторое время, надеясь на твое благоразумие. Но так ничего и не дождался. Что, язык отсох, или родители в детстве вежливости не обучили?» «Да просто не подумал как-то», — честно признался я. «Ясно. Природа мозгами обделила», — сделал эльф малоприятный для меня вывод. «Ну, кто плохо шевелит мозгами, должен шустро перебирать ногами. Придется побегать, значит». «Кстати, по поводу пробежки. Нельзя ли мне выделить мои сапоги со штанами? А то, боюсь, далеко я не убегу. И еще. Нет ли у вас возможности снять травму?» «Что, натерся, что ли?» «Вот ты ходячее недоразумение. Кто тебе мешал получить навык наездника до длительного путешествия? Был бы навык, не было бы проблем». «Так мы пешком в путь отправлялись». «Гениальный ответ! А мозги тебе зачем?» «Предусмотреть вариант, что тебе потребуется воспользоваться живым транспортом, видимо, не нужно было. Да и потом, можно понять гнома, они с лошадьми не ладят, но вы-то двое люди. Да и те, что до сих пор трепыхаются мертвыми тушками, тоже вроде человеческого рода, или я ошибаюсь?» «Да нет, конечно», — подтвердил Серано. «Это люди, но юные и малообученные, соответственно, житейской мудрости у них нет, да и выносливость хромает». Эльф хмыкнул и поинтересовался. «Это ты сейчас меня разжалобить пытаешься, наивный человеческий юноша?» «Не меня надо жалобить, а кентавров. Я ведь только глава отряда в этом задании, а не глава их рода. Так что заставить не могу, только просить. Так что придется вам самим ножками передвигать. Кстати, если ваши дружки в течение ближайшего часа не очухаются, то вы сами их потащите. Теперь извольте продолжить путь, если все еще хотите с нами. Мы и так движемся в два раза медленнее, чем без вас. Так что атлетику и выносливость прокачать вам не помешает». Что ему было возразить? Нечего. Судя по всему, у Серано тоже никаких возражений не нашлось. Что ж, придется топать. Интересно, к следующему привалу, насколько хуже гнома я буду выглядеть? И только когда он развернулся, чтобы уйти, я вспомнил, что он так и не ответил по поводу сапог со штанами. «А штаны с сапогами?» «А, вспомнил-таки. Ну пойдем, болезный, возьмешь свои обноски. Учти, по приезду на место заберем. А если вдруг пострадает прочность, с тебя дополнительная плата». «Так у меня же денег нет». «Значит, в рабство пойдешь, долг отрабатывать. Ну или бери сапоги со штанами, никто не неволит». «Возьму». «Это хорошо. Вот ваше барахло. Выбирай свои обноски. И вообще на будущее делай как твои друзья. Привязывай вещи к душе. Тогда никто не сможет забрать твои вещи». «Спасибо за совет. Обязательно им воспользуюсь». Стоило мне одеть штаны и сапоги, как прозвучала команда «Вперед!». Кентавры рванули через лес, словно стадо лосей. Эльфы от них ничуть не отставали. Зато мне прилетел подзатыльник от пробегающего мимо Серано, вместе с его фразой: «Не спи, замерзнешь!». Вначале бег показался мне адом. Бежать с натертостями – не самое приятное занятие. И только зациклившись на мысли о том, каким образом сон может быть связан с холодом, смог не выть в голос. Спустя минут 10 стало полегче, потом вообще втянулся. Впрочем, рановато я обрадовался. Выносливости моей больше, чем на полчаса не хватило. Пришлось бежать на силе воли. Так мы двигались еще вечность. Когда наконец-то случился привал, я просто кулем свалился на траву, долго пытаясь отдышаться. «Наших сгрузили! Вот теперь да самое веселье начнется!» Что-то не видел я в предстоящей транспортировке никакого веселья. «Серано, а может, ты к ним в личку постучишься? В прошлый раз же ты это сделал?» «А ты, оказывается, силен задним умом. Давно уже это сделал. Но пока ни ответа, ни привета, так что ждем. А пока улыбаемся и тащим, улыбаемся и тащим». Он как-то прищурившись посмотрел на меня и после небольшой паузы сплюнул. Видимо, это опять была какая-то цитата. «Интересно, а кто это с улыбкой что-то тащит? И зачем при этом улыбаться? Ну да ладно, не до этого сейчас». А дальше был опять забег, но на этот раз с нашими товарищами. Тащили их по очереди. Оказалось, что система их воспринимает как обычный вес, и забег они совсем не осложняют. А вес каждого из них не превышал 80 кило. Так что даже я мог тащить их, если бы эти заразы не выскальзывали из рук. Но связав им руки, мы эту проблему решили. Получившимся кольцом из рук, они перекладывали через голову и руку на манер сумки почтальона, и можно было с ними нормально бежать. Правда, иногда они цеплялись за что-то ногами, но это уже мелочи. Во время бега я решил потренировать магию света и стал запускать светлячка. Уже после второго применения в меня прилетела шишка, от которой я на автомате отклонился и продолжил плести заклинание. Внезапно рядом появился глава отряда и заехал мне локтем под дых, после чего шепотом объяснил мне, что демаскировать отряд на марше он мне не позволит, а если я хочу попрактиковаться в магии, то надо заниматься чем-то, что не обладает столь ярко выраженных визуальных эффектов, как магия света и тьмы или прочие световые заклинания. Правда, объяснил он это более кратко и матерно. Сразу задать вопрос о своих прочих заклинаниях мне не удалось, так как испарился он мгновенно. Видимо, придется отложить занятие магией до привала. Через полтора часа забега эльфы сжалились над нами, а конкретно надо мной. Я был в нашей компании самым слабым. На привале я даже не успел расслабиться, как меня заставили готовить. Во время готовки я попросил эльфов покидаться в меня шишками. Главарь в ответ засмеялся, прочие сохраняли каменное выражение лиц. Впрочем, выяснив, зачем мне это, мне ответили, что есть множество более эффективных способов прокачки ловкости и уклонения. На вопрос же о предвидении, глава летучего отряда заявил, что мне очень понравится прокачка по методу темных эльфов. Причем слово «очень» он выговорил с такой интонацией, что у меня перед глазами возник образ кота, объевшегося сметаной. Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу этого метода. Порадовало пробуждение Бертруччио. Проснулся он как раз к концу завтрака. Немного еды ему все же досталось, а пока он наскоро перекусывал, Сирано посвятил его в курс дела. Бертруччио явно не обрадовался, когда его известили, что бежать нам придется долго и далеко. Но принял это как данность. Эстрагон же почему-то задерживался и просыпаться не собирался. Видно, опять придется его тащить. Ну да ничего. Вчетвером одного тащить проще, нежели втроем двоих. Завтрак не принес с собой ничего сверхъестественного. Все было в пределах нормы. Получили все по небольшому бонусу к интеллекту и удаче. Кстати, как выяснилось, за предыдущие два забега я получил 2 единички к атлетике и столько же к выносливости. Похоже, надо чаще бегать. «Ребята, мне придется вас покинуть на пару-тройку часов. Хоть немного покемарить-то надо?» С улыбкой проговорил Сирано. «Я же не железный!» Эти слова Сирано застали меня врасплох. Да, рановато я обрадовался пробуждению Бертруччио. Перевел взгляд на него. Его лицо выдавало всю только возможную для него гамму ужаса. Он явно был в шоке от предстоящей пробежки в варианте 3 плюс 2. Что ж, похоже, придется тащить беззащитные тушки мне и мастеру Гронхельму. Гном же был тоже не в восторге, что тут же выразил своей фразой. «Следующим сплю я». А вот это было форменной подставой. Отдыхать в ближайшее время нам, видимо, не грозит. «Слушай, Бертруччио, а ты говорил, что можешь лечить легкие травмы?» «Нет, легкие не могу, могу только крохотные. А что у тебя опять случилось?» «Ноги кентавр натер». «А чего ж ты наездника-то не взял? Не было бы никаких потертостей. Вон, как у меня или Эстрагона. Посмотри, он тоже в порядке». «Да я уже понял, что я тут самый неопытный в плане путешествий». «Судя по всему, не только в плане путешествий», — позевывая, заметил Сирано, прежде чем присесть к дереву и закрыть глаза. Его тушка медленно завалилась вправо. Судя по всему, он вышел. Связали руки и ему. Гном наотрез отказался его тащить, поэтому пришлось взять его мне. Весил он, в отличие от Эстрагона, не 80, а все 120 кило. Впрочем, система должна позволить мне тащить и этот вес. Тем более, что Бертруччио от большей части потертости меня все же избавил. Жаль не ото всех, но на безрыбье и рак рыба. А дальше опять был забег. Бертруччио потихоньку втянулся. Периодически он бросал на нас с гномом восхищенные взгляды. Не скрою, это было лестно, но не так уж и тяжело. Как-то уже становилось привычно преодолевать барьер своей выносливости даже обыденно. Носом вниз, лбом об выступающий из земли большой корень. Не могу назвать свое приземление удачным. Сверху еще дополнительный импульс придала тушка Сирано. Самолечение, к счастью, убрало все последствия этого падения. Стоящий рядом ухмыляющийся начальник нашего отряда не оставлял сомнений. Подножка мне не показалась. «Зачем?» Только и смог я выдавить из себя. «Ну, ты же хотел прокачать ловкость, уклонение, предвидение. Так что же не предвидел такой простой ловушки, как подножка? Почему не смог от нее увернуться, перепрыгнуть? Расслабился ты, что ли? Надо держать себя в тонусе. А если враги ловушек понаставят, а ты прешь по лесу, как лось на водопой? Видел я как-то лося, попавшего в ловушку искривления пространства. Он передернул плечами. Бррр, неприятное зрелище. Что же случилось с тем лосем, что даже этому эльфу неприятно об этом вспоминать? «Он прав», — пытаясь отдышаться, вставил свое слово гном. «Скажи спасибо этим эльфам. Они тебя такими методами быстро натаскают». «Твой компаньон дело говорит. Лучше всего учиться на шишках. Организм не захочет получать лишнего урона и сам начнет помогать тебе. Ну что скажешь?» «Скажу спасибо. Владение своим телом мне точно не помешает. Кстати, а как вас зовут?» «Зови меня Лицо». «Странное имя. А почему Лицо?» «Потому что я его заслужил. Другого ответа ты не услышишь». «А можно и мне?» — почему-то робко спросил Бертруччо. «Ну, разумеется. Так будет даже веселее. Может, и ты хочешь?» Лицо посмотрел на гнома. Тот в ответ отрицательно замотал головой. «Ну, как знаешь». Следующие полтора часа было гораздо динамичнее и веселее, но и тяжелее во много раз. Правда, продвигались мы теперь медленнее. Эльфы вымотали нас до предела и даже больше. Одних только подножек я насчитал 48 штук, из них 17 успешных. В нас летело все, что только можно. Камни, ветки, шишки. Лицо сказал, что решил уважить мою просьбу. А однажды даже прилетели зайцы. Мне мертвый, а Бертруччо живой. Ни он, ни я от зайцев увернуться не смогли, но ему повезло меньше. Живой, перед тем, как сбежать, двинул ему задней лапой в глаз, организовав приличный синяк. Впрочем, с синяком Бертруччо разобрался в два счета. Вообще, моему напарнику по тренировке доставалось значительно больше. Мне удавалось уворачиваться значительно чаще. Итогом нашей тренировки стала ловушка с веткой, которая сбила нас обоих на землю, после чего эльфы скомандовали привал и обед. Пожалуй, мне неплохо бы и в реале перекусить. Вот и эстрагон очнулся, есть кому передать эстафету. Предупредив напарников, скомандовал выход. Обед прошел на удивление быстро. Толик мне не попался. Решил сходить в тренажерный зал. Игоря я там тоже не застал. Взяв скакалку, полчасика попрыгал, то увеличивая, то замедляя темп. Сегодня, кстати, прыгалось значительно легче, хотя должно быть вроде наоборот. Странно. После этого с большим удовольствием еще полчаса поплавал в бассейне. Проплавал бы и дольше, если бы не любопытство. Меня неудержимо влекло в игру. Похоже, я становлюсь зависимым. Нехорошо. Немного посопротивлявшись для успокоения совести, решил все же поддаться на уговоры своего игрового «я». Очнувшись в игре, обнаружил себя на том же месте. Почти все эльфы и кентавры спали. Гном тоже сопел. Бертруччо уже в красках рассказывал эстрагону нашу последнюю пробежку. «Ну, раз пока особой спешки нет, пойду-ка я учебой займусь. Выход». Время за решением задачек пролетело незаметно. И только отвлекшись на мгновение, я понял, что прошло уже полтора часа. Пора опять в игру. Вход. Вошел я на удивление вовремя. Эстрагон с Бертруччо как раз связывали мне руки, чтобы превратить в подобие сумки. «Стоп, ребята, я уже тут». «Это хорошо», — согласился Бертруччо. «Все равно, когда появится, не знаешь? Или ты опять его попрешь? Кстати, сколько у тебя выносливости прибавилось-то? Я вон налегке бежал, и то подрос на 6 пунктов, да и ловкости добавил, и атлетики». «Все равно ничего не говорил о своем появлении, только о том, что отправляется спать. А по поводу статов не знаю, сейчас посмотрю». Заглянув в логи, с удивлением выяснил, что добавилось за время моих пробежек не так уж и мало. Выносливость выросла на 8 пунктов, ловкость и атлетика на 6. Уклонение и магия жизни на 3, гибкость на 2, а предвидение, акробатика и мудрость на 1. Неплохое выдалось путешествие. Надо продолжать в том же духе. Пожалуй, надо сказать эльфам спасибо еще раз. Пока что у меня не было таких эффективных тренировок. Голос хриплого предводителя отвлек меня от любования своими характеристиками. «Мы отправляемся через 5 минут, так что берите своих дрыхнущих приятелей и в путь». Только в этот момент я заметил, что гном спит. И как мне удалось не заметить его храп? Растолкать его не удалось никому из нас. Видимо, придется его тоже нести. И судя по его доспехам, весит он больше Сирано. Что ж, видимо, это моя ноша. Бертруччо, как более опытный, вызвался тащить Сирано. Вес гнома меня порядком удивил. Он весил почти 3 сотни кило. Хорошая такая нагрузочка. Интересно, почему гном так много весит? Неужели мифриловые доспехи такие тяжелые? Или он еще что-то заныкал? Скорее всего, второе, судя по тому, что я знаю о гномах. Дальнейший путь до боли напоминал предыдущий. Ничего не было нового до той поры, пока в лицо мне не прилетел гриб. Только в этот момент мне пришло в голову, что можно в пути прокачивать не только магию, но и травничество. Тем более, что некоторые полезные травки я уже видел, но не придавал им особого значения. Некогда, мол. К тому же, большинство трюков эльфов я уже изучил и теперь уже почти не страдал от их ударов. Так что теперь я довольно сильно жалел о том, что лицо запретил мне применять светлячка. Последующий бег мне показал, что эльфы ничего существенно нового выдумать не могут. Я почти уже уверился в этой своей точке зрения, когда впереди послышался громкий треск и топот. Что-то этот звук мне не понравился. Вот совершенно не понравился. Но эльфы продолжали нас гнать в сторону источника шума. А он тоже не стоял на месте. Встретились мы на лесной полянке. Разъяренный сикачище, увидев нас, возмущенно заревел. Шансов выжить, встретившись на маленькой полянке с этой громадиной, просто не было. Топот копыт приближался, а я не мог сдвинуться с места, так как система выдала мне сообщение. Поздравляем, вы выполнили задание «Найти Хрюшу». Награда – 2 очка класса. Вы получили задание «Степашка». Необходимо встретить или создать Степашку. Награда – 2 или 20 очков развития персонального класса. Я успел только заметить над мобом надпись «Матерый сикач Хрюша», убедившись в сообщении системы, прежде чем этот монстр врезался в меня. Меня подхватили бивнями под мышки и понесли в сторону ближайшего дерева. Удар был совсем не мягким. Гном в мифриловых доспехах, висящий за спиной, не способствует смягчению удара. От всего количества жизни у меня осталось едва ли 10%. Теплый пятак тыкался в меня, словно пытаясь убедиться, что это именно я. И чувство его не подводит. Сказать, что встреча была неожиданной, совершенно ничего не сказать. Я даже представить не мог, что он вымахает до такого размера. А по размерам он вырос раза в полтора, если не больше. Он и до этого-то был не маленьким домашним хряком, а теперь-то и подавно. Его громкое хрюканье имело возмущенный оттенок. Не знаю, то ли он жаловался, что меня так долго не было, то ли на эльфов, разозливших его. Я же ласково чесал его за ухом, гладил его рыльце, шептал, как я по нему соскучился, как ждал встречи с ним, обещал сделать ему новый доспех. Да и чего я только не говорил. Он же ласково похрюкивал, почавкивал, терся об меня, ломая ближайший подлесок. Попробовал почесать Хрюше спинку. Собака от этого в восторге, может, и сикачу понравится. Ему это тоже пришлось по вкусу. Что он тут же продемонстрировал радостным визгом, которого от матерого сикача я никак не ожидал. После чего лениво завалился на бок, выламывая куски дерева, которые мешали освободиться его бивнем. Меня он тоже утянул за собой. Поднявшись, я тут же принялся чесать подставленный бок. Сикач блаженно похрюкивал. Эта идиллия была нарушена появившимся на полянке главой нашего отряда. Хрюша тут же вскочил на ноги, опять повалив меня. А его возмущенный рев чуть меня не оглушил. Похоже, на эльфов он крепко обиделся. Эльф дураком не был, что и продемонстрировал, скрывшись в лесу. Сикач немного потоптался на месте и опять завалился на бок. Из леса же вскоре донесся крик сбежавшего главы отряда. «Почему он тебя не разорвал?» Хрюша в ответ немного приподнялся и заревел, выражая свой гнев и возмущение кричавшему. «Я ему понравился. Я же добрый и честный, в отличие от всяких темных эльфов. Это наезд или повод подраться?» «Это обоснованная претензия. Вы обещали нас довести до Ордена Спящих, а сами натравили на нас сикача». «Вообще-то матерого сикача. Знаешь, как долго пришлось его искать?» «И потом, это было частью тренировки. Вы должны были от него сбежать. Ты, кстати, не оправдал моего ожидания». «Вот от тебя-то я такой реакции никак не ожидал. Ты казался мне смышленнее других. Ну а если кто-то настолько глуп, чтобы попасть на клыки к матерому сикачу, что ему делать в Ордене Спящих? Там звери и покруче бывают». «Ух ты, Хрюша нашелся!» Раздался рядом радостный вопль Сирано. «Привет, поросенок! Ты чего ж сбежал-то, а?» Из кустов показался какой-то взлохмаченный Сирано со связанными руками и без своей привычной шляпы. Похоже, меня тоже транспортировали как котомку. Лесовик, будь добр, развяжи мне руки, а то я тоже соскучился по этому свиненышу. Голос предводителя отряда был растерянным. «Так вы его знаете, что ли?» «Не просто знаем. Мы его, можно сказать, вырастили. А этот неблагодарный поросенок от нас в лес убег. Волков местных шугать, да и эльфов всяких. Ну куда? Куда ты сбежал, зараза ты мелкая?» Ласково сюсюкал Серано грубыми словами. Хрюша от него только вяло отмахивался задней лапой. Я с трудом смог развязать узлы на руках у Серано, после чего чесать Хрюшу мы принялись уже в четыре руки. Хрюша был явно доволен таким развитием событий и ласково похрюкивал и повизгивал, иногда дергая ногами. «Так, может, вы его возьмете с собой, и мы пойдем уже вперед?» Глава нашего клана явно не был рад этой проволочке. Хрюша настолько расслабился, что на его голос уже и не реагировал. «Хрюша, ты с нами пойдешь?» — решил я поинтересоваться у Сикача. Серано с удивлением посмотрел на меня. Ему, видимо, не приходило в голову поинтересоваться мнением Хрюши. Хрюша медленно приподнялся на лапы, отряхнулся от налипших листьев и хвои и, посмотрев мне в глаза, важно кивнул. «Офигеть!» — прокомментировал Серано. «Козырного ты себе пета оторвал!» «Он не пет, он друг!» — сказал я свою точку зрения, а Хрюша опять кивнул. «Офигеть!» Серано начал повторяться. «Хрюша, пожалуйста, не убивай эльфов, когда они к нам подойдут». Сикач как-то ехидно хрюкнул. «Нет, конечно, побить их немного можно, но убивать нельзя». «Вы прекрасно поняли речь Сикача. Ваше знание языков становится шире. Поздравляем, талант язык зверей и птиц увеличился на плюс один». «Пипец! Ты что, его понимаешь?» «Конечно». Попытался не выдать я свое замешательство. «Как можно не понять своего друга?» «Ты меня дурачишь. Зверей же только друиды понимают, да и то с какого-то нереального уровня и полностью только животных своего тотема. Ты же вообще каким-то непонятным классом обладаешь. Или ты можешь понимать речь всех животных? Так ведь это же имба, это же вообще Unreal. Нельзя таких плюшек выдавать. Так и весь баланс к хренам полететь может». «Почему?» «Вы там вообще слышали мой вопрос?» — раздался очередной крик из леса. «Да слышали, слышали, бежим уже!» — отозвался Серано. «Веди нас, о храбрейший из темных эльфов, боящихся поросенка!» «Ну ты и хам! Не ждите теперь поблажек!» Погрузив гнома на Хрюшу, мы бросились вдогонку за показавшимся впереди темным эльфом. Скорость они и вправду взяли приличную, но о тренировках пока пришлось забыть. Эльфы не рисковали сильно приближаться к Хрюше. Кидались они теперь тоже только параллельно его курсу, чтобы не задеть его случайно. Вскоре к нам сбоку присоединились и Бертруччо с Эстрагоном. Кстати, благодаря подросшему языку я действительно начал понимать Хрюшу. Оказалось, что его эта ситуация весьма забавляет. Кроме того, выяснилось, что он обладает чувством юмора, причем очень черным. Так, например, он интересовался. Можно ли будет отгрызть у какого-нибудь эльфа руку или ногу? Руку я ему разрешил, так как отсутствие руки бежать не мешает. Заодно разрешил отгрызть руку и кентавру. И если после первой фразы впереди послышался только удивленный возглас главы отряда, то после второй раздалось несколько возмущенных криков от кентавров. Еще Хрюша интересовался, кто вкуснее, эльфы или кентавры, на что я принимался отвечать довольно пространно. Но так, чтобы всем была понятна суть вопроса. Понять, что Хрюша шутит, было довольно просто. После реакции эльфов с кентаврами от него раздавалось довольное хрюканье-хихиканье. Впрочем, долго ему отвечать у меня не получалось. Сбивалось дыхание. Так что в конце концов он предложил меня подвести. Я не стал отнекиваться. Тем более, что ему это было совсем нетрудно. А вот после этого тренировка пошла опять. Ведь теперь я находился выше уровня Хрюши. И мне пришлось немало повертеться, чтобы уклоняться от всего летящего в меня мусора. О травничестве пришлось забыть. Зато я вспомнил о профессии столяра и стал собирать в инвентарь все летящие в меня ветки. Вспомнил и про магию света, и пытался прокачивать ее вовсю, благо теперь эльф не рисковал приближаться к Хрюше, чтобы проверить мои занятия магией. Как ни странно, но магия света так и не появилась. Что же я делаю не так? С магией огня и магией жизни было как-то проще. Внезапно мне пришла идиотская мысль, но я решил поделиться ей с Сикачом. «Хрюша, а у тебя есть сопротивление к огненной, водяной или электрической магии?» «Нет, а что?» – прохрюкал вопросом на вопрос мой четвероногий друг. «А как смотришь на то, чтобы его выработать?» «Каким образом?» «Ну, например, я могу постоянно бить тебя слабыми заклинаниями из одной школы магии, а когда будешь сильно ранен, я тебя вылечу». «Давай попробуем, но что-то я не верю, что получится». «Лесовик, даже не думай, ничего не выйдет. В системе дружественный огонь разрешен только на дуэли, но там ничего не прокачивается. Правда, есть еще АОЕ, но тогда ты нас всех накроешь. Да и не думаю, что у тебя силенок хватит на какое-нибудь АОЕ-заклинание. Да и стоят такие заклинания очень неслабые денежки. Либо надо получить профессию конструктора заклинаний, а это тоже, знаешь ли, не самое простое дело. Для этого надо владеть зачарованием, искусством, предвидением, всеми школами магии, а их не так уж и мало, и сопротивление к ним. Ну и в завершение нужно иметь профессии инженера, тайнописца и алхимика не ниже мастера. Мне казалось, что все знания в игре стоят денег, а ты выкладываешь мне это вот так, на блюдечке. Ага, с голубой каемочкой. Ты не заметил требований? Заметил. Кстати, раз такие требования, то почему ты выкладываешь мне эту информацию просто так? Ведь она, наверное, кучу денег стоила. Ага, просто нереальную сумму. Ноль. Не хлопай так глазами. Эта информация известна всем и каждому. Кроме разве что тебя. Эта информация была в одном из роликов, рекламирующих эту игру. Этот ролик показывал, что система игры чрезвычайно сложна. А найти описание чего-то такого невероятного можно найти в древних фолиантах. Такой шикарный был ролик. Странно, что ты его не видел. А знаешь, в чем оказался самый большой прикол этого ролика? Ты даже не представляешь, сколько игроков захотели стать конструкторами. Получить все требуемое для изучения профессии конструктора заклинаний было очень непросто. Но многие этого добились. А вот потом выяснилось, что надо еще найти учителя. И вот тут-то оказалось, что никто из неписи о такой профессии не слышал, ну или не желает рассказывать. Ну а если кто и нашел учителя, то благополучно помалкивает. Так что это еще одна красивая легенда об игре. Да, красивая легенда. А сами не пробовали открыть эту профессию? Скажи, а лично ты можешь представить, как это сделать? Маловероятно. Даже не знаю, с чего начать представлять об этом. Вот и никто не знает. Поэтому конструкторов пока и нет. Ну, или никто о них не знает. Но ты можешь попытаться. Это никому не запрещено. Может, тебе это удастся, кто знает. Ведь тебе почему-то удается многое из того, что другим и не снилось. Например, пока никому не удавалось приручить матерого сикача. Дальше бег продолжался в тишине. У меня был повод подумать. Все равно берег дыхание, Бертруччо и Эстрагон тоже помалкивали. Только храп гнома и топот сикача нарушал лесную тишину. Впрочем, сосредоточиться на своих мыслях удавалось с трудом. Надо было удерживаться на Хрюше. А сделать это без седла и стремян – довольно нетривиальная задача. Особенно, когда в тебя летят шишки, ветки, грибы, комки земли и прочая дрянь. Впрочем, что-то давно ничего в меня не попадало. Эта мысль на секунду отвлекла меня от погруженности в себя. И я тут же схлопотал по роже какой-то дурно пахнущей массой. Рановато я обрадовался. «А я уж было подумал, что в тебя вообще не попадут. Столько раз промазали. Ты так мастерски уклонялся. Причем, как казалось, даже не прикладывая к этому никаких усилий», — восторгался Серано. «Как тебе это удавалось? Откуда такое мастерство? Неужели я так долго проспал?» «Ну да, столько раз уклоняться от земли, чтобы в конце схлопотать по рылу кучей оленьего помета», — весело хрюкнул сикач. «Вот уж точно мастерство!» Как же хорошо, что его никто, кроме меня, не понимает. На ходу сорвал каких-то листьев и попытался вытереть свое многострадальное лицо. По ощущениям, получилось не очень. «Ты готовишься в отряд партизан или маскировку прокачиваешь? Или ты мажешься вонючими секрециями местных обитателей, чтобы сойти за своего?» Пока я пытался вытереться, Серано упражнялся в остроумии, придумывая все новые версии. Первым упал Бертруччо. Его сотрясал хохот. Рядом с ним привалился в таком же припадке Эстрагон. «Эй, ребята, эльфы вроде привал не объявляли. Нам же потом их не догнать. Ноги в руки и быстро побежали». Но приступ хохота не так-то просто подавить. Пришлось договариваться с Хрюшей о провозе двух дополнительных ржущих тел, пока те не отсмеются. Кстати, только после погрузки я заметил, что Эстрагон и Бертруччио босы. Это что же, они всю дорогу так бежали? И ведь ни разу не пожаловались, не то что я. Почувствовал себя какой-то кисейной барышней. Тоже мне лесовик нашелся. Побоялся по лесу босиком пробежаться. Позор, стыд и позор. А ребята спокойно бежали. Блин, как же стыдно-то. Может, отдать сапоги обратно эльфам? А как это объяснить своим спутникам? А чего выдумывать? Скажу правду и все. Эй, лицо! Чего тебе? Тут же раздалось сбоку. Забери сапоги. Зачем? Хочу уменьшить свой долг. Может, тогда и штаны забрать? Нет, штаны лучше оставить. Не готов я что-то в одних трусах по лесу бегать. Ну, как знаешь, произнес эльф, забирая у меня сапоги. За время моих раздумий и разговоров с главой отряда, мои сонаездники, ну а как их еще называть, наконец-то отсмеялись. Надо сказать, что смеяться, лежа животом на скачущем сикаче, не такое уж простое дело. Так что отпустило их довольно быстро, и последнее время они скорее просто отдыхали в надежде, что скидывать их с Хрюши не будут. Мне не жалко, Хрюше не тяжело, так что пусть едут. Рассудив так, я решил замолчать замеченный мною факт их нормального состояния. Еще полчаса бега, и был объявлен привал. Хрюша, сгрузив нашу дружную компанию, отправился искать какие-то корешки. Сирано увязался вслед за ним. Наверное, надеется еще на одну мандрагору. Меня же опять припрягли к готовке. К счастью, справиться удалось довольно быстро. Уже через полчаса картошка была готова. Эльфы достали откуда-то копченое мясо и разнообразили наш рацион. Кентавры, что удивительно, мясо не ели. А вот картошку уплетали за обе щеки. Эльфы ели и то, и другое, наши не отставали. Я же, по-быстрому перекусив, сбежал в Реал, предупредив Сирану, что на полчасика где-то. Реальность встретила меня опять дождем. Пришлось просить дождевик у тети Наташи. Та в ответ посетовала, что у меня нет подходящей одежды и что надо бы мне приодеться. А неподалеку, на соседней железнодорожной станции, есть магазин спецодежды. Так вот, там можно довольно дешево подобрать себе неплохую одежду. Если, конечно, я не гонюсь за мировыми брендами и модой. Заверив ее, что это меня интересует в последнюю очередь, попросил ее нарисовать мне подробный маршрут до этого магазина. А я пока схожу пообедать. На обеде Толик мне опять не попался. Как-то это странно. Раньше казалось, что он везде и всюду, а теперь как сквозь землю провалился. Что-то я начинаю беспокоиться за него. Впрочем, не так много времени прошло, так что отложим пока беспокойство. По-быстрому доев, понесся обратно в свою комнату. По возвращению в корпус меня ждала подробная карта-инструкция с путем к магазину одежды. Поблагодарив теть Наташу, устремился в игру. В игре очнулся, сидя верхом на Хрюше, зажатом с двух сторон Эстрагоном и Бертруччио. Сикач, не сильно торопясь, бежал вслед за эльфами. Правда, это «не сильно торопясь» относилось только к нему. Сирано за ним едва поспевал. А где гном? Гном беззаботно дрых, придерживаемый эстрагоном. Не слабо мы так нагрузились на бедного сикачика. Впрочем, по его виду не скажешь, что ему тяжело. Прет по лесу, как танк, иногда похрюкивая что-то радостное себе под нос. «Ба, да ведь он поет! Ну-ка, что он там выводит?» «Солнышко лучистое улыбнулось весело, потому что с другом мы завизжали песенку. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю». «Офигеть! Хрюша, да ты поэт! Сам текст придумал!» «Конечно!» — гордо хрюкнул сикач. «Не белки же! Но пока что дальше придумать не успел. Потому только похрюкиваю в такт мелодии». «Лесовик, ты имей в виду, я сумасшествие лечить не умею», — вмешался в нашу беседу Бертруччио. Ты сейчас о чем?» «О твоей воображаемой беседе с сикачом. Я не возражаю, беседуй на здоровье, если тебе от этого легче. Но не хочешь же ты сказать, что ты его понимаешь, и он тебе отвечает?» «А что, есть еще какие-то варианты?» «Ну а ты же не друид». «Как же вы меня все задолбали с этим друидом?» «Да, я не друид, и что с того?» «Хрюша меня понимает, я его понимаю. Мы едем верхом на диком сикаче. Хрюша, не обижайся». «Так какие тебе еще нужны доказательства?» «Да и вообще, зачем я должен кому-то что-то доказывать? Едем себе и едем». «Но он же не твой пет. почему ты так уверен, что он нас не порвет через пару минут?» «Потому что мы с ним договорились. Тебе этого мало?» «Мало. Друиды говорят на той же речи, что и животные, с которыми они общаются, а ты на обычном языке. И ты хочешь сказать, что тебя понимает сикач?» «Представь себе! Да и вообще, чем ты недоволен?» «Просто я хочу понять, как тебе это удается?» «Да вот как-то так и удается. Хрюша, давай немного быстрее, а?» «Легко», — ответил сикач, набирая скорость. «Ты только эльфов с кентаврами не затопчи. Не виноваты они в том, что медленнее тебя». «Ладно, не трону». Сразу же после своих слов он сделал хитрый вираж, огибая замешкавшегося кентавра. Вскоре мы уже обогнали всех эльфов и вырвались вперед. Внезапно мне пришла в голову запоздалая мысль, что это вообще-то эльфы нас вели, а не мы их. «Лесовик, тормози своего танка!» — раздался крик прямо мне в ухо. Судя по всему, эта мысль пришла в голову не только мне. «Мы же пути не знаем. Куда нас завезет этот бешеный свин?» «Хрюша, стой!» Мой резкий крик привел к вполне предсказуемой реакции. Вся наша толпа полетела вперед, и остановилась наша куча мала, только ударившись о какое-то дерево. «Можно поинтересоваться, куда это вы так рванули?» — раздался рядом хриплый голос лица. «Да никуда. Так, дурь молодецкая взыграла», — честно ответил я. «Зато честно. Впрочем, пробеги вы в таком темпе еще часок-другой, и мы бы вас догонять не стали. Там территория гномов, а нам туда соваться не с руки». «Кстати», — раздался голос пытающегося отдышаться Сирано. Эльф же даже не запыхался. «Да, похоже, расстояние, разделяющее выносливость Сирано и эльфа, ничуть не ниже, чем промежуток между выносливостью Сирано и моей». «А почему мы движемся в сторону приграничья гномов? Давно хотел об этом спросить». «Все очень просто. Во-первых, гномы – единственные из ближайших фракций, кто еще не засветился в попытках захватить вас. Во-вторых, если нас будут искать, то решат, что мы сразу ушли на территорию хаоса, а не пошли по кромке куда подальше. Ну а в-третьих, нам нужно примерно в ту сторону. Надо только обогнуть этот пограничный город гномов. А мы можем заглянуть в этот городок ненадолго». «Думаю, что не стоит. И на то, опять же, есть несколько причин. Во-первых, любой стражник опознает в нашем спутнике недавнего воришку. А владетель города должен уже быть в курсе, что нашего дорогого друга разыскивают. Ну и как тут не постараться прихватить данного товарища? Во-вторых, в этот город, как и во все города гномов, вход платный, что не вызывает у меня ни малейшего желания посетить их. А у вас денег нет. Ну а в-третьих, представители фракции порядка, а это гномы, почему-то не очень жалуют представителей фракции хаоса, то есть нас. Хотя нет, неправильно выразился. Они нас жалуют, но только в мертвом виде. Как, впрочем, и мы их. Кстати, для вашего бородатого друга мы сделали очень серьезное исключение. Надеюсь, он это понимает. А можем мы подождать пару товарищей, которые выйдут из этого городка?» Продолжал допытываться Сирано. «Ждать никого не будем, но и если они упадут нам на хвост, возражать тоже не станем. Так что предупреждай своих дружков, чтобы попали к нам на ход ноги. Вы, пришлые, можете общаться на расстоянии, я знаю. А сейчас хватит рассиживаться, побежали, побежали! И чтобы больше таких шуток с сикачом не было, я за вами гоняться по всему лесу не собираюсь». Ребята погрузились на сикача, а я решил пробежаться. Бежать без сапог было вначале неприятно. Впрочем, неприятные ощущения для ног в лесной чаще вызывали только ветки и шишки. А их я довольно скоро научился обходить. Опять в меня полетел всякий мусор, но уклоняться удавалось почти от всего. Сирано вначале побежал рядом, так что ему тоже пару раз перепадало, после чего он побежал с другого бока от Хрюши. Лес и бег, бег и лес. И шишки, ветки, комки земли, редкие камни, но от этого не менее болезненные. Это все казалось бесконечным, слилось в какую-то непонятную единую вереницу. Мана на бегу восстанавливалась гораздо хуже, чем сидя на Хрюше. Так что вся моя манна уходила на лечебное заклинание, и на светлячка ее банально не хватало. Впрочем, Хрюша перестал болезненно реагировать на темных эльфов, так что лицо мог снова заявиться с требованиями прекратить светить на весь лес. Когда объявили привал, я просто упал и постарался раствориться в окружающей меня природе, чтобы ушла усталость как физическая, так и моральная. Все-таки этот однообразный бег с ужимками выматывает очень сильно. Меня нет. Меня нет. Есть только огромный лес. Спокойный, огромный лес. Ветви моих деревьев шумят на ветру, птички ласково щебечут, пригревает солнышко, бегают по своим делам звери, ласково журчит небольшой ручеек. Красота. Мою медитацию лицом вниз, впавшую хвою, грубо оборвало появившееся служебное сообщение. Вы почувствовали суть небольшого участка леса. Вы становитесь ближе к лесу. Поздравляем, талант душа леса увеличился на +1. Вот почему мне нельзя просто полежать. Весь настрой сбился, тут же перестал ощущать себя чем-то большим, могучим, вернувшись в свое привычное тело. Вот только усталости как не бывало. Так это же замечательно. Пора что-нибудь приготовить. Сварил овощной суп. Несмотря на баф к ловкости, эльфы почему-то были недовольны. Наверное, им не понравился постный бульон, так как сам суп, на мой взгляд, получился вполне приличным. После этого второго ужина лицо объявило ночной привал, сказав, что этой ночью никуда мы бежать не будем, и у наших друзей, если таковые все же объявятся, есть шанс нас найти. А напоследок заметил, что было бы очень неплохо сообщить ему внешнее описание этих самых друзей, чтобы их не пристрелили на подходе. После всего этого я благополучно сбежал в реал, прислонившись к теплому боку Хрюши. На ужине опять не было Толика. Я начинаю беспокоиться. Куда он подевался? Зато встретил в столовой Данилу. Что я могу сказать? Толик все на меня наезжал по поводу моего аппетита, а ведь я, по сравнению с Данилой, просто котенок. В его руках столовая ложка казалась чайной, а ел он с какой-то невероятной скоростью и в просто невероятном количестве. Выяснил, что он сегодня Толика тоже не видел. Ладно, завтра, небось, найдется пропащий. Как-то незаметно закончилась еда. Сильно задумался, видимо. В номер возвращался я как-то вяло. Не давало мне покоя это исчезновение Толика. Поинтересовался у тети Наташи. Она его тоже не видела. Эх, надо бы у гардеробщика поинтересоваться. Он-то уж точно должен был его видеть. Ну да ладно. Завтра спрошу, если он так и не объявится. А сейчас меня ждет учеба. Мир задач может затягивать ничуть не хуже виртуального. С трудом смог оторваться только через 3 часа. Пора спать. Вход в игру. А теперь поспать. Сладко-сладко поспать.